Чувак, мини-флекс перед треком. Короче, ехал в больничку. Ебать. Я до нее даже не доехал, блять. Мне уже пришла, блять. Ебать, зарплата, блять, всех ты заряжен моей музыкой. Кузовы и НИ. Нереально сложно с тобой. Меня давит мысль, то что я живой. Иногда страшно быть самим собой. Ты заряжен моей музыкой. Кузовы и НИ. Нереально сложно с тобой. Меня давит мысль, то что я живой. Иногда страшно быть самим собой. Да мне говорят, что я иногда. Я,